Принцесса была так ошеломлена и восхищена, что даже не поблагодарила. Она робко приблизилась, чувствуя себя неловко в испачканном платье. Леди сидела на низком стуле около огня. Она протянула руки навстречу Айрин, но принцесса отпрянула с встревоженной улыбкой. «Что случилось?» — спросила бабушка. «Ты не сделала ничего плохого. Я вижу это по твоему лицу, хотя вид у тебя довольно жалкий». «Что случилось, моя дорогая?» Руки ее все еще были протянуты к принцессе. «Дорогая бабушка», — начала Айрин, — «я не уверена, что сделала ничего плохого. Мне надо было сразу бежать к вам, когда кошка с длинными ногами прыгнула в окно, а я вместо этого побежала на гору и так ужасно испугалась». «Ты это сделала от неожиданности, дитя мое, и вряд ли сделаешь опять. Вот если люди поступают плохо по собственной воле, тогда есть большая вероятность, что это повторится. Подойди ко мне». И она опять протянула руки. «Но, бабушка, вы так прекрасны в этой короне, а я вся мокрая и грязная от дождя. Я испорчу ваше голубое платье». С веселым смехом леди вскочила со стула, прижала девочку к груди и, целуя ее лицо, все в пятнах от слез посадила к себе на колени. «Ой, бабушка, вы испачкаетесь!» — воскликнула Айрин, прижимаясь к ней. «Моя дорогая, неужели ты думаешь, что я забочусь о платье больше, чем о своей маленькой девочке? Кроме этого, посмотри сюда». Она спустила Айрин с колен, и Айрин в смятении увидела, что красивое платье испачкано грязью. Но леди нагнулась и вытащила из огня за стебель одну из пламенных роз, провела ею раз и два и в третий раз по платью. И Айрин увидела, что там не осталось ни пятнышка. «Вот», — показала бабушка, — «теперь ты не будешь бояться, что испачкаешь меня». Но Айрин снова отпрянула, глядя на горящую розу в руке леди. «Ты ведь не боишься розы?» — спросила леди, собираясь бросить ее снова в огонь. «О, пожалуйста, не бросайте!» — воскликнула Айрин. «Можно провести ею по моему платью и лицу, и рукам? Они очень грязные, и боюсь, что коленки и туфли тоже». «Нет», — ответила бабушка, бросив розу и улыбнувшись чуть-чуть грустной улыбкой. «Для тебя она еще слишком горяча. Твое платье она превратила бы в пламя. Кроме того, я хочу, чтобы твоя няня и все домашние увидели тебя в таком виде, потому что тебе придется им рассказать, как ты убегала, испугавшись длинноногого зверя. Я бы с удовольствием умыла тебя, но иначе они не поверят. Видишь ванну позади тебя?» Принцесса оглянулась и увидела большую серебряную ванну, красиво сияющую под светом лампы. «Подойди и загляни в нее», — сказала леди. Айрин подошла и вернулась молча с сияющими глазами. «Что ты увидела?» — спросила бабушка. «Небо и луну и звезды. Так выглядит, как будто там нет дна».